подошли к стойке за своим растворимым кофе, но я осталась на месте. Разговор Шебы с Бэнксом злил меня и притягивал одновременно. Невероятно, что эта женщина меня игнорирует, а кретина Бэнкса осыпает любезностями. Продолжал тот. «А что скажете о моей рубашке?» Бэнкс отступил от нас на шаг и, подбоченись, крутанулся пару раз, подражая моделям на подиуме. Именно таких игривых сцен людям вроде Бэнкса, неуклюжим и начисто лишенным артистизма, категорически следует избегать. Бэнкс демонстрировал Шебе блекло-голубую рубаху со стоячим белым воротничком и вышитым фирменным знаком на нагрудном кармане. Судя по следам складок на материи, одежка не далее, как вчера, еще лежала на магазинной полке. Шеба отставила чашку, чтобы внимательно разглядеть Бэнкса. «О, миленькая!» — сказала она наконец. Меня ее оценка не убедила. Таким тоном обычно хвалят ребенка за отпечаток на бумаге, оставленный измазанной в краске картофелиной. Бэнкс, однако, не усомнился, придя от похвалы в наивный восторг. «Ей-богу! Нравится?» «Да», — с нажимом подтвердила Шеба. «Отличная рубашка. Стильная». «А я не был уверен. Этот воротник и все такое, она для меня не слишком?» «Нет-нет», — сказала Шеба, — «вам идет». Мое терпение лопнуло. Эта парочка чирикала, будто я для них пустое место. Остроумная реплика должна была напомнить о моем существовании. «Ваши дети ведь в частных школах учатся?» «Не так ли, Шеба?» Шеба с улыбкой приставила ладонь к уху. «Прошу прощения, Барбара, о чем речь?» «Я спросила, вы послали своих детей в частные школы?» В кухне повисло молчание. «Верно?» — добавила я. Бэнкс, Эллин и Майкл изумленно уставились на меня. Через несколько секунд все трое ухмыльнулись. К этому времени каждый из учительского коллектива доподлинно знал, что дети Шебы учатся в частных школах. Наша француженка Линда Пилл добыла эту информацию еще в начале семестра. Но никто до сих пор не рискнул подступиться к Шебе с этой темой. Трусили, оговорюсь сразу. Сама я ничего не имею против обучения в частных школах. Я начала учительствовать в платном учебном заведении в Дамфрис. И если бы не определенные трения с тамошним коллективом, возможно, работала бы и поныне. А вот для моих ограниченных коллег частное образование – ничто иное, как смертный грех. Наряду с меховыми манто и охотой на лис, оно занимает первые строчки в десятке вещей, которые никак нельзя одобрить. На лице Шебы было написано удивление. «Да», – ответила она, – «точнее, дочь сейчас в интернате». Какое-то время она училась в обычной школе, в Мейтланд-парк, но ей там не понравилось. «Понятно», — сказала я. «А сын? Ему тоже не по душе пришлись хулиганы в госшколе». Шеба беззлобно улыбнулась. «Видите ли, Бен посещает особую школу». «Ага», — вставила я. «Особую, говорите».